Пробиравшийся верхом на коне через лес Андрей Чохов невольно залюбовался тихим, безмятежным пробуждением осеннего утра. Вот на холме темная, стройная ель начала нежно розоветь. Так юная послушница улыбается, разбуженная утренней истомой. Нет-нет, прочь грешные мысли. Андрейк снял шапку и молитвою встретил зарю. Было о чем молиться. По приказу царя Василий Грязной дал Андрею наказ. Не по своей воле пустился он в путь. Наказ тайный. Никто не должен знать, зачем он, Чохов, едет в Устюжну Железнопольскую. И в провожатый царь никого не велел брать. Подарил Грязной Андрею в дорогу легкую пищаль иноземного дела и острую саблю, да сильнее всякого оружия царскую охранную грамоту. Благословил: умри, но тайну не выдавай. Много всего пришлось претерпеть дорогою. Как ни скрывался, как ни прикидывался странником Чохов, а один старик, у которого в избе он заночевал, прямо сказал ему: «Непростой ты. Видать, сокола по полету, а добро молодца по походке». Пришлось показать опасную грамоту. Бородатый дядя почтительно приподнялся на скамье, поклонился парню. — Так мне и думалось. Непростой ты человек. — Добро, братец, помогай царю против супостатов. Это польстило Андрею. Всем понятно, какую особую милость оказал ему царь, доверив свое государево тайное дело. А заключалось оно в том, чтоб разведать в Устюжне, сколь железо сможет дать Устюжна Москве для ковки ядер, скоб судовых да гвоздей, ножей, оковочного и прутового железа. Грязной приказал Андрею привезти с собою в Москву десятка два лучших лицов и кузнецов, купить им в государев счет коней и вывести их из Устюжны конными и оружными. Теперь, пробираясь лесами и полями, Андрей думал только об одном — как бы ему не осрамиться перед царем. Найдется ли в Устюжне столько изрядных кузнецов и лицов, кои не уступили бы лицам и кузнецам московским? Плохие мастера царю не надобны. Совсем рассвело, когда Чохов, выбравшись из леса, увидел вдали какую-то церковь, окруженную рощей. Он направил свой путь туда. Около церкви обязательно должно бы быть селение или барское усадьбище. Оказалось, монастырь, обнесенный высокую тесовую стеною. Андрей поехал к ней, встал на коня и заглянул внутрь. Десятка два чистеньких изб, обшитых тесом, с крышами, покрытыми дерном. Нетрудно было догадаться, что это кельи. Рядом с храмом две бревенчатые звонницы, одна поменьше, другая побольше. У ворот толпились крестьяне, дожидаясь, когда их впустят во двор. Они сняли шапки и низко поклонились Андрею. — Чего же вы тут, добрые люди, стоите? — Да вот не пущают, батюшка, не пущают. — А какой это монастырь-то, добрые люди? — Бабий, батюшка, бабий. Прежде были тутотка и мужики, но не угнали их, за грехи угнали. Свой монастырь строят, скулят без привычки. Ждать пришлось недолго. Вскоре ворота открылись, крестьяне повалили всей толпой прямо в церковь, широкую, приземистую, подновленную кое-где свежими бревнами. Андрей соскочил с коня, узнал у привратницы, в какой избе живет игуменья, попросил проводить. Две угрюмые старухи в дубленых полушубках молча повели его вглубь двора, к большой на сваях избе, указали пальцем на дверь и пошли обратно. Привязал Андрей к дереву своего коня, поднялся по лестнице, постучал. Дверь тихо отворилась. Навстречу вышла вся в черном монахиня. Она тихо сказала Андрею, чтобы следовал за ней. В ее голосе Чохову послышалось что-то хорошо знакомое. Когда вошли в маленькую чистую горенку без окон, и Андрей при свете лампад пристально вгляделся в лицо игуменье, сердце его похолодело. Он стоял растерянный, озадаченный. — Боярыня! — прошептал он в великом изумлении. — Андрейка? — дрожащим голосом спросила она. — Точно, боярыня. Я Андрейка, холоп ваш. — Садись, Господи! Как ты попал сюда? Сели рядом на скамью против икон. Встреча была такую неожиданную и невероятную, что ни он, ни Агриппина не могли начать разговор. Первое, что бросилось в глаза Андрею, — худоба и бледность ее лица. Ему стало так жаль Агриппину в этой мрачной черной схиме, в этой темной келье, а не в боярской хоромине, что он еле-еле мог сдержать слезы. Голос все такой же кроткий, нежный, и взгляд больших голубых глаз такой же детский, добрый, доверчивый. «Царь-батюшка сослал меня сюда. Вотчину отписал на себя, а потом отдал ее дворянам. А дитё как-то невольно вырвалось у Андрея. Он и сам испугался своего вопроса. Покойник-боярин дитё ожидал, радовался. Умре. Так сказывали мне люди. Грустно потупив очи, ответила она. Бог простит мне то, молюсь. Не боярское было оно, не колычевское. Грех тяжкий лежит на мне. Об этом денно и нощно молюсь. Андрей задохнулся от волнения. Как не боярское? — Кто же тот злочестивец? — еле слышно спросил он. По щекам Агриппины потекли слезы. — Бог ему судья. — Одна я виноват. Молюсь, молюсь, соколик. — Да кто же он будет? — А по что тебе знать? У царя он теперь, говорят, слуга ближний. Андрей больше не стал допытываться. Ему было больно, горько и обидно. Ведь он считал боярыню чище, святее ангелов божьих, и вдруг... Некоторое время сидели молча. Покойника боярина после смерти обвинили в кривде против государя. Тяжелый вздох вырвался из ее груди. «Вечное заточение и мне. Прости меня». У всех своих детей в отчине по обычаю просила я прощения перед пострижением, но не было тебя. Она встала на колени. Прости, коли согрешила перед тобою, коли обижала чем-либо тебя. Андрей ничего не мог сказать. Грудь стиснула тоска, дышать трудно. Он встал, большой, сильный, оперся рукой о стену, делая над собой усилие, чтобы не заплакать. После повечерия за трапезой Андрей рассказал Агриппине, как окончил свою жизнь боярин в ту ночь под Нейгаузеном. Рассказал о том, что случилось в последние 2 года в Москве. Скончалась царица Анастасия. Иван Васильевич сильно убивался, молился и плакал по ночам. Подолгу просиживал он около детских постелей, думали ума лишиться. Вся Москва тоскует по царице. Но, как невелико горе царя, он готовится к большой войне. И ходит слух по Москве, что хочет он взять себе в жены чужеземку из далеких гор, сестру князя Темрюка. Ни одного дня не проводит он без дела. Через несколько дней после кончины царицы посетил Пушкарскую слободу, а затем ездил в поле смотреть на стреляние из новых пушек. К морю для охраны лично снарядили сильную стражу с пушками.